Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Владимир Орлов. Останкинские истории. Альтист Данилов. Глава первая. Данилов считался другом семьи Муравлевых. Он и был им. Он и теперь остается другом семьи. В Москве каждая культурная семья нынче старается иметь своего друга. О том, что он демон, кроме меня, никто не знает. Я и сам узнал об этом не слишком давно, хотя, пожалуй, и раньше обращал внимание на некоторые странности Данилова, но это так, между прочим. Теперь Данилов бывает у Муравлевых нечасто. А прежде, по воскресеньям, если у него не было дневного спектакля, Данилов обедал у Муравлевых. Приходил он с инструментом, имел для этого причины. Вот сейчас я закрою глаза и вспомню одно из таких воскресений. В квартире Муравлевых с утра происходят хлопоты, там вкусно пахнет. В кастрюле ждет своего часа мелко порубленная баранина, купленная на рынке. Молодая стручковая фасоль вываливается из стеклянных банок на политые маслом сковороды, и кофеварка возникает на французской клеенке кухонного стола. Ах, какие ароматы! — заполняет квартиру. А какие ароматы ожидаются! В этот день никакой иной гость Муравлевым не нужен. В особенности Кудасов с женой. Но Кудасов чаще всего и приходит. На обеды, выпивки и чаепития у Кудасова особый нюх. Стоит ему повести ноздрёй, и уж он сразу знает, у кого из его знакомых какие куплены продукты и напитки, и к какому часу их выставят на стол. Еще и скатерть не достали из платяного шкафа, а Кудасов уже едет на запах трамваем. Иногда он и ноздрёй не ведет, а просто в душе его или в желудке звучит вещий голос, и тихо, так словно печальная тень Жизели, зовет куда-то. Чувствует Кудасов и то, как нынче будут кормить и поить гостей. И если будут кормить скудно и невкусно, без перца, без пастилы к чаю или без ветчины от Елисеева, то он никуда и не едет. Но насчет обедов для Данилова, да и ужинов и завтраков тоже, у него никаких сомнений нет. Тут все по высшему классу. Тут как бы не опоздать и не дать угощениям остынуть. Тут своему нюху и вещему голосу Кудасов не доверяет, мало ли какие из теми могут случиться оплошности. Он с утра смотрит в афишу театра и догадывается, играет сегодня Данилов на своем альте или не играет. Весь репертуар Данилова ему известен. Обязательно Кудасов звонит и в театр. Не отменен ли нынче спектакль? Кудасов знает, что Данилова будут кормить у Муравлевых и в связи с отменой спектакля. Кудасов и сам не бедный, он лектор. А вот тянет его кушать на люди. При этом он так устает от слов на службе, что за столом становится совершенно безвредным. Молчит и молчит, только жует и глотает. Лишь иногда кое-что уточняет, чтобы чья-нибудь шальная мысль не забежала сгоряча слишком далеко и уж ни в коем случае не свернула за угол. Молчит и его жена, но она неприятно чавкает. Ни Данилову, ни в особенности Муравлевым Кудасов не нужен. Однако они его терпят. Все же старый знакомый. Да и нахальству Кудасова никакие препоны, никакие дипломатические хитроумия, никакие танковые ежи не помеха. Все равно он придет, извинится и сядет за стол. Как лев у Запашного на тумбу. При этом обязательно вручит хозяевам бутылку сухого вина подешевле. Совсем уж неловко будет гнать его в шею. Одна радость. Съест порции три мясного и тут же за столом засыпает. Ноздрёй лишь тихонечко всасывает воздух, а с ним и запахи, как бы чего эдакого грешным делом не пропустить. И жена его, деликатная женщина, делает вид, что и она дремлет с открытыми глазами. А Данилов с Муравлёвым потихоньку смакуют угощение. «Как нынче лобио удалось», — радуется Данилов. «Ты вот салат этот желтенький попробуй», — спешит в усердии Муравлёв. «Тут и орехи, и сыр, и майонез». «Соус провансаль», — поправляет его Данилов, а, отведав желтое кушанье, принимается расхваливать хозяйку. Как всегда, искренне и шумно. Хозяйка сидит тут же, краснея от забот, готовая сейчас же идти на кухню, чтобы готовить гостю новые блюда. И вот является на стол узбекский плов в огромной чаше, горячий, словно бы живой, Рисинка от рисинки в нем отделились, мясо и жира в меру, черными капельками там и сям виднеется барбарис, доставленный из Ташкента, и головки чеснока, сочные и сохранившие аромат, выглядывают из желтоватых россыпей риса. А дух какой! Такой дух, что и в кишлаках под Самаркандом понимающие люди наверняка теперь стоят лицом к Москве. Кудасов, естественно, приходит в себя и получает миску плова с добавкой. Теперь он может спать совсем или идти еще куда-нибудь в гости, не дожидаясь кофе. — Ну, вот, — говорит Муравлев Данилову, накладывая тому последнюю порцию плова, — а ты 2 года мучил себя и нас своим вегетарианством. — Мучил, — соглашается Данилов и добавляет печально. — А мне их и сейчас жалко. И этого вот барашка, и мать его осталась теперь одна. И лопасти. Метафизика, — просыпается Кудасов. — Вы, наверное, все семинары по вечерам пропускаете. — Это вы зря, Валерий Степанович! — тут же грудью встает на защиту Данилова хозяйка. — Напротив, Володя ходит на все семинары. — А мать-то этого плова, — добавляет Кудасов, — давно уж ушла в колбасу, и нечего о ней жалеть. — Зачем вы так? — кротко говорит Данилов. Ну, приходит время чая и кофе, и все печали тут же рассеиваются. Над чаем и кофе в доме Муравлевых обряд совершает сам Данилов. Чай он готовит и зеленый, и русский, кофейные же зерна берет только с раскаленной аравийской земли, а бразильский надменно презирает, находя в их вкусе излишнее томление и кисло-горький оттенок. Каждый чай по науке Данилова должен иметь свою степень цвета, и русский, и зеленый, а уж о кофе не приходится и говорить. И Данилов доктором Фаустом из сине-черной оперы «Гуно» играл ее в среду. Фауста пел Блинников и в перерыве после 2-го акта проспорил Данилову в хоккейном пари бутылку коньяка. Стоит на кухне над газовой плитой. И вот он молча приносит к столу на жестовских подносах чайники и турки, и гости с хозяевами пьют божественные напитки, кто какой пожелает. — Ну как? — робко спрашивает Данилов. — Прекрасно, — говорит Муравлев, — как всегда. Потом Данилов с хозяевами сидит в полумраке, вытянув худые длинные ноги в стоптанных домашних тапочках Муравлева. И в блаженной полудреме слушает пластинку Акуджавы, купленную им в Париже на бульваре Сен-Мишель за 27 франков. Или ничего не слушает, а напевает куплеты Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей». Куплеты эти он ставит чрезвычайно низко, но отвязаться от них не может. Он так и засыпает в кресле, не ответив на реплику Муравлева о строительстве в набережных Челнах. Он очень устает. Играет и в театре, и в концертах. Он должен платить много денег за инструмент и за 2 кооператива. Хозяйка подходит к нему, поправляет подтяжку, съехавшую с острого плеча, укутывает Данилова верблюжьим одеялом, смотрит на него душевным, материнским взором, вздыхает и уходит из столовой, не забыв погасить свет. Но, опять скажу, так было. Сейчас Данилов обедает у Муравлевых редко. Раз в месяц, не чаще.